Мы подойдем к откровению Иоанна Богослова, где премудрость продолжает разворачивать свои замыслы об Вселенной. Помните, мы с вами читали в книге, что вот откровение раньше немножко, что Божья премудрость, она явила себя среди, вернее, открывает свою волю как некую космическую литургию, да? И вот эта воля, она продолжает проявлять себя. И когда Агнец снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им было семь труб. Пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил на золотой жертвенник, который перед престолом. Вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника. И поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Так, мы видим, что печати постепенно открываются. И дошло время до седьмой, до последней печати. До последней печати, в которой открывается судьба Божия. И когда печать снимается, наступает некая тишина. Как вот как говорит один текст из книги пророка Сафонии. Вот Бог выходит из... Сейчас, чтобы не буду презирать пророка. Умолкните все перед лицом Господа, потому что Бог выходит из святого жилища своего, дабы совершить суд над всеми живущими на земле. И вот здесь тоже наступает, перед лицом Бога внезапно наступает некая тишина. Вот как перед важнейшими событиями, как перед бурей, да, вот такой затишье, да, перед ураганом или катастрофой. Так перед концом мира наступает великая тишина, предконечная. Всякое творение замолкает в благоговейном ужасе, ожидая явления славы великого Бога, который свершит суд над всем миром. И вот, как говорит и Писание, и увидел, сделал молчание на небе как бы на полчаса. То есть на небольшое время, полчаса, делается молчание. Есть толкование гнезских старцев, что идет речь об там, возрождении православия в мире перед концом, в котором особая роль, конечно, лежит России, если относится такое толкование глинских старцев. Но я просто довожу до вашего мнения, сведения. И, возможно, так и есть, на самом деле. Подождение ли России или других стран, не знаю. Хотя, почему и не Россия? Ведь действительно, замысел Бога, она имеет огромную роль. Недаром Господь, когда умирал, лицом в сторону России смотрел, знаете, да? Он же умирал лицом к северу. И он обещал, что соберет рабов своих из страны северной. Вот. Так же, как он обещал, что по его призыву прилетят корабли с его детьми с Запада. Страны Запада, которые станут светоносными, да, для его глаз. Вот. И он обещал собрать людей с Востока. И он обещал, что в конце времен ему поклонятся князья Аравии и Юга. Да, Бог собирает людей со всех сторон, но в его замыслах есть разные отношения к разным местам, к разным... и разные времена для разных языческих народов, скажем так. Бывших языческих, да, вот, которые стали христианскими. И вот это молчание, оно является молчанием перед осуществлением судов Божьих. В Вообще, зачем нужно молчание? Зачем нужна эта тишина? Потому что только в молчании можно услышать слово, так? Только в молчании можно расслышать Крайне Божие. Если ты будешь непрерывно трепаться, ты ничего не услышишь. Вот почему рекомендуют сокращать смотрение телевизором перед постами, да? Или лучше вообще не смотреть? Для того, чтобы человек пребывал в молчании Божьем. Почему это хорошо, знаете, надо оставаться в храме после службы, когда уже никого нет, в тишине посидеть, чтобы научиться слышать молчание Бога. Это парадоксальное выражение, но оно имеет в собой совершенно вполне конкретную реальность. Человек, который знает тайны, причастен к тайнам божественным, он знает, что в молчании открывается воля Создателя. И вот в этом молчании происходит подготовка судов Господа. Видите, вот часто люди говорят, там главное, там последнее откровение, вот что главное, там дождаться возрождения монархии в России. Но если правы глинские старцы, это полчаса молчания. Задача человека не добиваться земных каких-то благ, понимаете, земного порядка, который никогда не доступит. Понимаете, то, что сразу же после этих семи, после этого периода молчания наступает период семи труб. Великих последних кар Божьих. Вот. А идет речь о том, что нужно подготовить свое сердце к тому, чтобы слышать и видеть за мировыми событиями, да, явление славы и могущества великого Бога. И видел я, говорит Иоанн, семь ангелов, которые стояли перед Богом, которые перед Богом стоят, и даны им были семь труб. Это те самые семь высших духов, восьмым из которых был Люцифер. Это семь высших ангелов, которых собор мы празднуем в день архистатика Божия Михаила. Первый из них Михаил. Это те самые семь ангелов, мужей, облеченных в льняную одежду, помните, которых мы слышали в прошлый раз, которых видел пророк Иезекииль, которые идут, чтобы совершить кару Бога. Один из них ставит печати на лбы верующих, помните? Мы в прошлый раз читали этот отрывок. Вот. А шестеро идут за ним, совершают кару Божию. Вот эти вот семеро высших духов, предстоящих перед лицом Бога всей земли, один из которых является Тавиту, они пришли перед лицом Бога. Причем сказано, они не просто стоят. Вот русский перевод не передает подлинника, интересно. Особенно такой тонкий элемент подлинника. Я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом. Подлинник говорит, я увидел семь ангелов, которые перед Богом стоят. То есть непрерывно стоят. На страже перед лицом Бога. Вот как вот высшие вельможи, которые исполняют волю великого царя. Вот те самые семь духов, предстоящие перед лицом Божиим. Помните, архангел, один из них, его даже вот мы видим сзади, Гавриил, он сказал, я Гавриил, стоящий перед Богом. Помните, он Богоматери сказал, Захарий, вернее, сказал. Он один из этих семи. Вот эти семь духов стоят перед Богом, и увидел их Иоанн. Именно им в первую очередь открывается откровение Божие об том или ином суде Бога над Вселенной. Но заметьте, как происходит событие. В небесах никто еще ничего не знает. Агнец открывает одну из печатей, да? Никто, даже ангел, не знает, что будет дальше. Начинается тишина, и в этой тишине Бог являет свою волю сам. Он показывает, что его воля, она невыводима ни из чего, понимаете? Она не выводима ни из совета ангелов, ни из замыслов людей, да? Воля Бога не выводима, тем более из каких-то жалких потугов князя тьмы там, или его соратников земных, понимаете? Воля Бога выводима только из него самого. Он делает только то, что сам захочет. И когда он что-то сделает, некому будет сказать, что ты это сделал. Вы понимаете, да? Когда Бог говорит, все творение трепещет, трясется от страшного и ужасного голоса Бога. И вот